Ничего удивительного. До 33-го-то, ох, как приходилось экономить. Удивительно, как мгновенно слетает решимость с лица, стоит только снять мундир. Какая-то рыхлость появляется, дряблость, и чувствуешь себя соответственно. Он посмотрел на брюки. Эти вообще не налезут, будут теснее, чем пиджак. Даже и примерять не стоит. Да и к чему вообще весь этот маскарад? Он передаст лагерь по всем правилам, корректно, и обхождение с ним тоже будет по всем правилам, корректно. На этот счет есть ведь военные традиции, формы вежливости, даже воинские почести. Он, в конце концов, всего лишь солдат. Ну, почти солдат. Человек в мундире. Старший офицер. Офицер всегда поймет офицера. Нойбауэр потянулся. Его интернируют, это возможно, но, конечно, только на короткий срок. Вероятно, в каком-нибудь замке в здешних местах вместе с господами столь же высокого ранга. Он стал думать, как будет передавать лагерь. По-военному, разумеется. Отдаст честь, стоя по стойке смирно. Гитлеровское приветствие, вскинутое рукой ни к чему. Нет, лучше не надо. По-военному, просто, скромно, руку к козырьку. Он сделал несколько шагов вперед и отдал честь. Да нет, не так рьяно, не как подчиненный. Он попробовал еще раз. Оказалось, совсем не так просто добиться нужного сочетания корректности и элегантного достоинства. Рука все время взлетает слишком высоко. Опять это проклятое гитлеровское приветствие. В сущности, идиотская ведь манера этак здороваться взрослым-то людям. Руку вздергивать — это еще юным туристам куда ни шло, но офицерам негоже. Странно, что они столько лет этого не замечали. Он еще раз попробовал отдать честь по-военному. Медленнее, не так быстро. Он посмотрелся в зеркало своего шкафа, отступил на несколько шагов, потом подошел и отрапортовал. «Господин генерал, имею честь верить вам...» Ну, в общем, примерно так. Раньше при этом еще отдавали шпагу. Наполеон III под седаном, он вспомнил картинку, знакомую еще со школы. Шпаги у него нет. Револьвер исключено. С другой стороны, при оружии ему тоже нельзя оставаться. Как все-таки ему не хватает настоящей военной выучки? Может, кобуру и портупею снять заранее? Он еще раз отрепетировал подход с рапортом. Но не так близко, конечно, остановиться, не доходя несколько метров. «Господин генерал!» «А может, даже господин комрад?» «Нет, если это генерал, то тогда, конечно, нет. Но зато, может быть, строгое приветствие, отдать честь, а потом рукопожатие, короткое, корректное, конечно, не тряся руку. В конце концов, уважение неприятеля к неприятелю, офицера к офицеру. По сути-то, все они товарищи в высшем смысле, пусть даже из враждующих лагерей. Да, он проиграл, но в честном бою. Почет мужеству побежденного. Нойбауэр чувствовал, как вся его почтмейстерская душа содрогается от упоительного восторга. Он ощущал величие исторического момента. Господин генерал. Вот так, с достоинством. Потом рукопожатие, а после, возможно, и краткий совместный ужин, как это говорят, бывало в старину между истинно рыцарственными противниками. Роммель с пленными англичанами. Жаль, английского он не знает. Но ничего, переводчиков среди зэков сколько угодно можно найти. Как, однако, быстро осваиваешься с этой старинной манерой по-военному отдавать честь.